Он наша надежда и наше упование. Аллилуйя. Встает заря, и солнце луч на небо сходит, засия бескрайней синеве. За новый день хвалу Творцу поет природа, мы воспрянем в радостной хвале. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Как дивно все, что сотворил наш Бог великий, да звучит и слава, и хвала. Прекрасно все, что создано Творцом Владыкой, славим Бога за дивные дела. Слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу за дивную Его любовь. Спасенья дар имею я и счастлив этим. Это есть сокровище мое и жизни путь. Его дарами здесь отмечен и осыпан милостью Его. Слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу за дивную Его любовь. О, сердце, верь, приди к Нему, спеши, не медля, Он источник счастья твоего. Взойдет заря в душе твоей, и не замедлишь ты, прославишь Бога своего. Слава Богу за милость, за прощение.